«Собираюсь сделать ей предложение». Он попытался приподняться, но снова упал на подушку. «У тебя есть возражения?» «Могли бы быть. Учитывая, что 5 минут назад ты, коварный изменник, делал предложение мне». София села на край кровати, ее глаза слегка увлажнились. «Дэвид, это прекрасно. Она обрадуется. Она любит тебя». «В ней есть все, о чем я мечтал. Прекрасная, прекрасная Пилар, внутри и снаружи. Второй шанс. Я буду ее беречь». «Я знаю, знаю. Не прошло и полугода, а все так изменилось», — тихо сказала она. «Но кое-что двигается в правильном направлении». София наклонилась и поцеловала его в щеку. «Поспи немного, папочка». Когда Тейлор вернулся, она готовила минестроне. Его всегда поражало, когда София возилась на кухне. «Он здесь», — сказала она, не оглядываясь, — «спит». «Я же говорил, что он может сам позаботиться о себе». «Ну да, он прекрасно позаботился о себе, подставившись под пулю, правда?» «Не трогай суп», — добавила София, когда Тай сунул нос в кастрюлю. «Это для Дэвида. Здесь хватит на всех». «Он еще не готов. Тебе нужно съездить на виноградник. На ночь можешь остаться в Костелло. Мне переслали файлы. Я могу поработать на здешнем компьютере». «Ты ведь уже все знаешь, не правда ли?» «Мы прилетели сюда не для того, чтобы гадать на кофейной гуще». София ушла с кухни. Он выждал мгновение, чтобы сдержать гнев, и следом за ней вошел в маленький кабинет. «Может, поговорим?» «Не о чем говорить, Тай. Мне надо как следует подумать. Я знаю, почему ты не хотела, чтобы я летел с тобой». «В самом деле?» Она включила компьютер. «Может быть, потому что у меня куча дел, а времени очень мало». «Просто потому, что ты злишься, чувствуешь себя преданной. Такие вещи выбивают тебя из колеи, и тогда ты становишься уязвимой, забываешь о защите. Ты боишься, что я буду слишком близко, а тебе этого не хочется, правда, София?» Тай взял ее за подбородок и заставил смотреть себе в глаза, и никогда не хотелось. «Мы уже были близки так, что дальше некуда, и инициатива принадлежала мне. Секс — это легко. Вставай. Тай, я занята и не в том настроении, чтобы трахаться в кабинете». Он силой вытащил ее из кресла, продолжая держать за подбородок. «Не пытайся все опошлить». «Все так изменилось», — снова подумала она. «Слишком много и слишком быстро. Разве я могу держать курс, если не буду стоять за штурвалом?» «Я не хочу ничего большего. Все остальное слишком хлопотно. Я уже сказала, мне есть о чем подумать. Ты делаешь мне больно». «И не думал». Он ослабил хватку. «Может быть, в этом-то все и дело? Ты когда-нибудь спрашивала себя, почему рвешь с парнями, с которыми обычно якшаешься?» «Нет», — вскинула подбородок София. «С парнями старше себя, лощенными, которые выскальзывают в дверь, когда ты даешь им пинка под зад. Но я не лощенный и не скользкий». «Значит, ты шлепнешься на задницу, и под тобой затлеет коврик». «Черта с два!» Улыбаясь своей совершенно убийственной улыбкой, Тайлер схватил ее и приподнял. «Софи, я не скольжу. Я втыкаюсь, как колючка. Так что подумай как следует». Он отпустил ее и шагнул к двери. «Я вернусь». София хмуро смотрела ему вслед и растирала руки. «Здоровенный сукин сын!»